и стоявшие, очевидно, за ней Боря и Глеб, подслушивали, что ли, проваливаются в столовую совершенно так же, как в трактирный номер Хлестакова падает из-за двери Бабчинский. Ревут оба ревмя. «Тетя, это Глебка! И вовсе не Глебка! Ты сказал, там сумасшедший сидит, поглядим!» «Да, как же, ты сказал, а не я!» Подоспевший Иван сгребает мальчика в охапку и выдворяет их из столовой. Смотрю с опаской на Костогорова. Не услыхал ли он, не понял ли, что мальчики говорили о нем? Но нет, он, как всегда, совершенно выключен из окружающего, погружен в свои мысли или безмыслие. Наконец, о счастье! Костогоров встает. «Разрешите откланяться, сударыня?» «Не спрашиваю, куда же вы спешите?» Я научена горьким опытом. Если задать такой вопрос, Костогоров, вот подлинно каменный гость, снова усядется, чтобы спросить о моем драгоценном здоровье или сообщить, что погода нынче переменчива. Костогоров изящно раскланивается, прижав руку к сердцу. «Тысячи извинений, безмерно благодарен. И уже уходя в дверях, надеюсь увидеть вас вечером». Сударкинские вести тревожные. Правда, погром сегодня несколько слабее. Да ведь и то, некого уже и громить. За два дня разгромили много квартир, причинили большой ущерб, избили и ранили многих. Да и суббота сегодня. Скоро ударят ко всенощной. Но на завтра, в воскресенье, черная сотня что-то замышляет. Надо быть готовыми. 9. Еремеевская ночь среди бела дня. Костогоров, уходя, не зря сказал: «Увидимся нынче вечером». У нас в больнице в самом деле сегодня устраивается вечер для больных. Михаил Семенович Морозов требует, чтобы все мы, как обычно, присутствовали, прифронтившись, принарядившись. Это повышает праздничное настроение у больных. Отменить давно назначенный вечер нельзя. Это будет подозрительно. Надо, чтобы сегодня все было как всегда. Такие вечера для больных устраиваются в Колмове довольно часто. Присутствуют на них тихие больные, хроники. Они любят эти вечера. Все-таки разнообразие в безрадостной больничной жизни. Вечер не отменили сегодня, хотя, надо признаться, момент на редкость неподходящий. Квартиры врачей переполнены гостями, за которыми в городе охотится черная сотня. У нее, у черной сотни, конечно, есть доброхоты-единомышленники и в самом Колмове. Об этом достаточно ясно говорит недавний эпизод с выбитыми у меня стеклами. В общем, нечего сказать, самое время праздновать. Вечером большой зал центрального корпуса переполнен. По обе стороны прохода сидят слева мужчины, справа женщины. Среди последних – красавица Мария Аполлоновна. Это бывшая дама, жена высокого чиновника. Совершив крупную растрату, муж застрелился. Мария Аполлоновна сошла с ума. Ни семьи, ни детей, ни родных у нее не было, а друзья в таких случаях улетучиваются как дым. Настоящей удачей для Марии Аполлоновны было то, что она попала в Колмово. Мало ли сумасшедших бродит по улицам русских городов, выпрашивая подаяние, потешая публику. За ними стайками гонятся мальчишки, улюлюкая, бросая в них камнями. Мария Аполлоновна красавица и сейчас, хотя и поблекла ее красота, а голова низко острижена под машинку. Она тиха, живет в каком-то воображаемом мире, не замечая окружающей обстановки, людей. Как-то летом я увидела ее, стоящей у окна. Задумчивой, доброй улыбкой она делала широкие жесты, словно проливая или рассыпая что-то, видимое лишь ей одной. «Что вы делаете, Мария Аполлоновна?» Она ответила, хотя и не сразу. «Зерна!» и добавила. «Птичкам!» Никаких зерен у нее в руке не было. Никакие птицы вокруг нее не велись. Но она видела их, и ей было хорошо. Вечер начался с дуэта виолончели и скрипки. играли Григорий Герасимович Нахсидов и немилосердно фальшививший фельдшер –